«Не надейся, что тебе удастся получить в этом городе работу!» Злобно шипела она мне в ухо, лучезарно улыбаясь толпе, однако зубы ее были при этом угрожающе стиснуты. Мы прошли еще немного, и вдруг она воскликнула. «Ну, наконец-то, Родео Драйв!» Я оглянулся по сторонам и увидел на углу магазин женской одежды. Я легонько тронул Рэкел за плечо и указал на магазин, но она, сморщив нос, сказала: «Фу! Это же Папагалла! Ну кто сейчас захочет выставлять себя на посмешище, одеваясь у Папагалла?» Мы пошли дальше, и через несколько минут она объявила: «А вот и Джани, у них иногда бывает кое-что интересное», и мы пошли к магазину. В дверях нас встретил продавец с усиками и в белом костюме. Из нагрудного кармана его пиджака выглядывал аккуратно сложенный носовой платок. В магазин мы вошли под его пристальным взглядом. «Чем могу быть полезен, мадам?» — склонив голову, спросил он. «Я хочу купить платье», — ответила Рэкел Уэлч. «Вы уже решили, что вам нужно?» — учтиво произнес продавец. «Что угодно! Разве ты не видишь, в каком я виде?» — вспылила Рэйчел. Смущенный продавец указал на два длинных ряда платьев на плечиках и сказал, что, возможно, она подберет себе что-нибудь по вкусу и размеру. И Рэкел Уэлч принялась просматривать платья, перебирая их одно за другим. «Могу ли я быть чем-нибудь полезен джентльменам?» — спросил продавец, кланяясь мне и Сью. «Нет, мы только сопровождаем даму», — ответил я и поглядел через витрину на столпившихся у магазина людей. Самые любопытные прижали свои носы к стеклу. Рэкел Уэлч отобрала 8 или 9 платьев и отправилась с ними в примерочную. Через некоторое время она вышла к нам в платье коричневатого оттенка с глубоким декольте. Вместо пуговиц на нем был ряд ремешков и петель. «Что скажете?» «Мне кажется, мадам, — замялся продавец, — что это не совсем ваше». Она снова ушла в примерочную и через минуту появилась в другом наряде. Продавец восхищенно взмахнул руками. «Прекрасно! В нем вы просто неотразимы!» «Я беру это», — сказала Рэкел Уэлч. «Отлично!» — кивнул продавец. «Как вы оплатите покупку?» «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Какими платежными средствами воспользуетесь?» — объяснил продавец. «Наличными, чеком, кредитной карточкой?» «Послушай, олух, ты разве не видишь, что у меня ничего с собой нет? Куда, черт возьми, я, по-твоему, должна засунуть эти платежные средства?» «Мадам, прошу вас соблюдать приличие», — ответил продавец. «Я Рэкел Уэлч», — сказала она. «Позже я пришлю вам деньги с кем-нибудь». «Мне очень жаль, мадам», — развел руками продавец, «но мы не работаем на таких условиях». «Я Рэкел Уэлч», — закричала она. «Ты что, не узнал меня?» «Послушайте, мадам», — сказал продавец. «Половина наших посетительниц заявляют, что они Рэкел Уэлч, Софи Лорен или кто-нибудь еще. У вас есть при себе какое-нибудь удостоверение личности?» «Удостоверение личности?» — Рэкел Уэлч закричал еще громче. «В каком месте, черт возьми, я должна его носить?» Продавец был неумолим. «Если у вас нет при себе ни удостоверения личности, ни кредитной карточки, ни денег, значит, нет и платья». «Я докажу тебе, черт тебя подери, кто я такая!» Рэкел надвинулась на продавца и вдруг как бы выпрыгнула из верхней части платья. «Ну, у кого еще в вашем вонючем городишке есть такая грудь?» — взвизгнула она. Толпа снаружи как будто взорвалась. Менее сдержанные заорали дикими голосами и замолотили кулаками по витрине. А продавец невозмутимо нажал на какую-то кнопочку, и словно из-под земли рядом с ним вырос огромного роста парень, оказавшийся охранником. Он подошел к нам и объявил: «Послушайте, клоуны, вы арестованы. Следуйте за мной, но только спокойно. Это избавит вас от лишних неприятностей». Глава 23. Итак, я снова оказался в тюрьме. После того, как охранник запер нас в каком-то помещении за торговым залом Джани, два полицейских автомобиля пронзительно сигналя, подкатили к магазину, и главный полицейский спросил у вышедшего навстречу продавца: «Что у вас произошло?»